Глава третья. Как наука позитивного мышления помогает мне в общении с людьми? Как я уже говорила выше, мой путь в психологии начался с изучения науки позитивного мышления в школе Луизы Хей. И первое, чему нас учили, было умение концентрироваться на позитивном и умение контролировать свою мысль. Освоив эти техники, я вышла из депрессии, и у меня появилось море положительной энергии. До учебы в школе я болел депрессией, и мои знакомые между собой говорили, что со мной тяжело общаться, и при общении со мной чувствуется утечка энергетики, вампиризм. Отучившись в школе, я превратилась из больного, депрессивного вампира в веселого, жизнерадостного человека, полного радости и сил, донора положительной энергии. Знакомые, которые раньше старались поменьше общаться со мной, стали отмечать, что со мной стало легче и приятнее общаться. Я больше не гружу их своими проблемами, а нахожу из каждой ситуации позитивный выход сама. А также при общении со мной их энергия не убывает, а увеличивается. Люди стали притягиваться ко мне сами, как бабочки на огонек, стремясь погреться в моих теплых лучиках и напитаться светом моей души. Вокруг меня вдруг стало очень много людей, которые ждали от меня психологической помощи и хотели общаться со мной. И что я стала замечать? От общения с ними моя энергия не убывала, а увеличивалась. Это когда я говорила о трудностях, горестях и неудачах, вся моя жизненная сила превращалась в негативную энергию и очень быстро истощалась. А когда я начала строить общение в позитивном ключе, от такого общения рождалась позитивная энергетика. И чем больше я общалась в таком ключе, тем больше становилась положительной энергии. В рабочих коллективах, где я работала, стали складываться мирные, дружные, позитивные отношения со всеми. В то время я написала и издала книгу «Волшебные инструменты науки позитивного мышления». Ее быстро раскупили весь тираж. И на нее были только положительные отзывы и хорошие оценки везде, где она продавалась. В этой книге есть все техники, которым нас обучили в школе позитивного мышления, а также множество моих авторских разработок. Прочитав эту книгу, вы станете светлым, счастливым, позитивным человеком. Если вы видите человека больного депрессией и очень страдающего по жизни, подарите ему эту книгу, и через некоторое время вы приятно удивитесь произошедшим с ним переменам, а в нашем мире счастливых людей станет больше. А в следующей главе я расскажу о том, что мешает нам быть искренними и открытыми в общении, и как из этого выйти.